Эхом разнесся выстрел. Глава 20. Ваза, стоявшая на столе, разлетелась вдребезги. Белые лепестки космеи медленно парили в воздухе. Мы с Кувана одновременно посмотрели в сторону, откуда прозвучал выстрел. Дверь справа была открыта. Там стоял мужчина. В руке он держал пистолет. Асай. «Извините, что вмешался. Но тебе, приятель, не пристало быть убийцей», — сказал Асай и ухмыльнулся, заметив, как я смотрю на его руку. «Пистолет? А я не говорил, что у меня только один». «Как ты догадался, что я здесь?» — спросил я. «Сегодня рано утром мне позвонила твоя девчонка, сказала, что ты пропал. Но в ее компьютере есть система резервного сохранения. Позволяет воспроизвести, что последним смотрели в сети. Так она нашла адрес этой компании. И потом. Ты одолжил у меня пиджак, а мест, куда требуется пойти в пиджаке, не так много. А если вспомнить, о чем мы говорили с тобой вчера, то и ребенок догадается. Я сразу сюда примчался. Ты ведь звонил мне из телефона автомата перед этим зданием, а я в то время стоял на противоположной стороне дороги. Говорил по мобильнику, наблюдая за тобой». Не удержавшись, я вздохнул. Моя рука, сжимавшая пистолет, безвольно опустилась. Кувана сказал, будто его радовала сложившаяся ситуация. «Ты якудза по имени Асаи?» «Да». Асаи повернулся к нему. «Нехорошо получилось, но я подслушивал ваш разговор. Могу быть свидетелем. Кстати, есть еще один. Твоя правая рука». «Шутка». «Яо Матидзуки». Это бесплатное приложение болталось перед зданием фирмы с самого утра. Я отловил его около входа за 2 часа до того, как появился Симамура, то есть Кикути. Завел его за здание и вытряс из него всю правду. Конечно, у меня были и личные счеты. Необходимо было покончить с этим делом. Он посмотрел на меня. Он рассказал и про Тацумуру, о котором ты мне говорил. Действительно, он убил его. Выложил, как инсценировал ДТП. Боялся, что одними угрозами не обойтись. В общем, он оказался слабаком. Деньги превратили его верного пса того, кому он раньше хотел отомстить. Я даже дал ему еще один шанс. Напрасное усилие. «Как ты вошел сюда?» — спросил Кувану. На этом кабинете висела табличка «Начальник отдела планирования». Мой спутник под дулом пистолета, который я держал в кармане пальто, сопроводил меня сюда. Ужасно избитый способ. «Твой верный пес сейчас здесь». Валяется на полу, не в силах пошевелиться. В моем ударе правой еще осталась сила. Кувана посмотрел на меня. Его глаза опять смеялись. «Я смотрю, у тебя весьма оригинальные друзья». «Похоже, что так». «Вы, конечно, можете издеваться над другими, мистер Канелло, но я бы на вашем месте побеспокоился о собственной шкуре». «Сюда скоро нагрянут копы», — сказал Асай и посмотрел на меня. «Пошли. Оставь полиции разбираться с этим типом». «А полицию вызвал ты?» «Нет, твоя подружка. Перед тем, как ты вошел сюда, она снова позвонила мне на мобильный. Вся в растрепанных чувствах. Переживала, как бы ты не попал в беду. Я ей и присоветовал. Через час вызывай полицию». «Час как раз прошел». Я посмотрел на Кувану. Теперь он улыбался безмятежно. В его выражении лица почему-то чувствовалась глубокая умиротворенность. «Послушай, Кикути», — позвал он меня. «Неловко сейчас просить тебя, но все-таки...» «Ты о чем? Не одолжишь мне свой пистолет?» «Для чего?» «Ты когда-то сказал, игра закончена».